немало еще в душе моей неясных и тягостных тревог. Того, что любил я ранее, теперь уже не люблю. Лгу, люблю, но скупее. И снова лгу, люблю, но стыдливее, печальнее. Наконец я сказал правду, ибо так оно и есть. Люблю, но люблю то, что хотел бы не любить, а что хотел бы ненавидеть. И так люблю, но вопреки воле, но по принуждению, в грусти и в трауре. И сам на себе, несчастный, проверяю достоверность суждения этого достославного стиха. Я ненавидеть начну, а если любить, то неволей. Овидий, любовные элегии, перевод Шервинского. Не прошло еще и 3 лет с тех пор, как эта лицемерная и низкая наклонность, что целиком овладела мною и в чертоге сердца моего господствовала безраздельно, оказалась лицом к лицу с другой, бунтарской и строптивой, и между ними издавна идет в моих мыслях яростная борьба за власть над этим двойственным человеком. Итак, я мысленно пробежал минувшее десятилетие и сразу же устремил тревожный взгляд в будущее, спрашивая себя: «Если тебе случится в течение грядущих 10 лет вести все ту же суетную жизнь и все-таки в какой-то мере приблизиться к добродетели, ведь отрекся же ты в последние 2 года от прежнего упрямства благодаря борьбе нового влечения со старым, то не предпочтешь ли ты, я не утверждаю этого, но опасаюсь, если тебе суждено умереть на 40-м году, провести в равнодушном пренебрежении оставшиеся годы, клонящиеся к старости жизни? Эти и подобные тому мысли, отче, не оставляли меня. Я радовался своим успехам, оплакивал свое несовершенство и сокрушался над несовершенством человеческих деяний, словно забыл, куда и зачем пришел. Наконец, оставив тревоги, для которых было бы более подходящим иное место, я огляделся вокруг и увидел то, из-за чего сюда стремился, когда пора было уже собираться в обратный путь. Солнце садилось, и в горах удлинялись тени. Это меня подстегнуло и как бы пробудило. Я обернулся и устремил свой взор на запад. Пиренеи, которые являются как бы границей между Францией и Испанией, отсюда не видны, хотя единственное препятствие тому — несовершенство человеческого глаза. Зато горы Лионской провинции с правой стороны, а с левой — Марсельский залив и тот другой, у самого Эк-Морт, до которого отсюда несколько дней пути, видны прекрасно, а сама Рона как на ладони. Когда я так восторгался всем виденным и, вдыхая запахи земли, снова душою, как до этого телом, устремлялся к небу, мне пришла в голову мысль заглянуть в исповедь блаженного Августина. Обладателем этой книги я стал благодаря твоей любви и в память об авторе, а также о том, кто мне ее подарил, берегу ее и всегда ношу с собой. Крохотная книжка. А какое она приносит безграничное наслаждение! Открываю книгу наугад, имея намерение прочитать первые попавшиеся строки. Это, оказывается, 10-я глава. Рядом стоит брат и прислушивается. Бог — свидетель и тот, кто был рядом со мной, что в том месте, на которое упал мой взор, было написано: «И ходят люди, чтобы восторгаться вершинами гор, вздыбленными волнами моря, широкими течениями рек, безграничным простором океана и сиянием звезд. А о душе своей забывают. Поверишь ли мне, я остолбенел, а брата, который хотел, чтобы я продолжал чтение, попросил не мешать и закрыл книгу. Меня охватило негодование, что еще и теперь я восторгаюсь всем земным, тогда как уже давно даже от языческих философов мог бы усвоить очевидную истину, что кроме души нет ничего достойного удивления и что в сравнении с ее величием ничто не является великим. Вдоволь насытившись видом горных вершин, обратил я внутренний свой взор вглубь самого себя, и с того мгновения, пока не сошли вниз, уже ничто не приковывало моего внимания. Эти слова заставили меня глубоко задуматься. Я не мог поверить, чтобы это был всего лишь случай. В смятении чувств я даже не заметил той каменистой тропинки, по которой мы посреди ночи добрались до деревенской корчмы, откуда я ушел еще до рассвета, и круглая луна была моим милым товарищем. Пока слуги занимались ужином, я забрался в тихий уголок, чтобы написать тебе обо всем без промедления. В случае проволочки или перемены места могли бы перемениться и мои чувства, да и само намерение писать могло остынуть. Вот видишь, любимый отче, как, не таясь, хотелось бы мне открыть перед твоим взором не только всю свою жизнь, но и отдельные мысли. Прошу тебя, молись за меня, чтоб столь долго метущиеся и столь непостоянные мои устремления утвердились наконец и вместо бесплодных колебаний обратились к одному добру, к одной истине и к твердой уверенности. Будь здоров. Письмо датировано 27 апреля. Малосен. Нет, наш слух не обманывает нас. Мы слышим здесь голос нового человека. Никто в Средневековье не взбирался на вершины гор, чтобы насладиться красотой природы, да и в более поздние времена, вплоть до Руссо, немного нашлось таких любителей. Ни у кого из писателей тех времен, кроме Данте, мы не увидим такой глубокой тоски по родной земле. У Петрарки же это первый звук той струны, которая со временем зазвенит строфами «Италия миа». В этих строках, таких новых, таких свежих, дышащих живительным горным воздухом, альпинист найдет хорошо знакомые ему ощущения, патриот — братские чувства, психолог — яркий документ человеческой впечатлительности, и нас нисколько не удивляет, что в одном из этих великолепных высказываний Петрарка как бы даже перекликается с Виктором Гюго, который писал: «Я знаю зрелище более прекрасное, чем море, звездное небо. Знаю зрелище более великолепное, нежели звездное небо, глубину человеческой души». Именно в этом произведении Петрарки, хотя, быть может, и не впервые, но зато так ярко, словно только теперь он сам это по-настоящему осознал, проявило себя то внутреннее зрение, которое помогало ему изучать жизнь и оценивать себя, самые потаенные свои мысли и стремления. Не случайно в его кармане оказалась исповедь блаженного Августина. Никогда он не расставался с этой книжкой и учился по ней тому терпеливому и искреннему анализу собственной души, который посвятил по меньшей мере половину своих писательских трудов. Некоторые фразы звучат как предзнаменование размышлений и мыслей, вошедших позднее в секретум. Письмо к Дионисио охватывает события не одного дня, а как бы всей жизни, и сродни аллегории Данте в первой терцине божественной комедии с его «Селва Сваджа» — «Дикий лес», по которой блуждает беспокойный дух поэта. Впрочем, рассказывая, как он блуждал по ущельям, в то время, когда брат взобрался уже высоко, Петрарка сам как бы прибегает к аллегории, сравнивая свои блуждания с поисками счастливой жизни. Его путь долг и полон сомнений, путь брата прост и стремителен, ибо брата Джерардо он ведет в монастырь. Таков уж будет Петрарка всю свою жизнь, всегда преисполнен волнений, противоречий, укоров совести, сетований на свои слабости, которыми он вместе с тем дорожит.